«Моя кандидатура подтверждена?» – спросил Мэтью. «Еще нет», – Хелен честно ответила. «Это всего лишь приглашение. Mercedes-Benz проведет соответствующее исследование рынка. Если не больше, то в следующем месяце они проведут с тобой собеседование. Если ты их устроишь, они вступят в официальный контакт и проведут переговоры с нами». Она добавила, что касается автомобилей, то суперкары почти не используют голливудских звезд в качестве пресс-секретарей, более дорогие Bentley's и Rolls-Royce's никогда не использовали звезд, а такие роскошные бренды, как Mercedes-Benz, которые склоняются к массам, особенно Getz-Lass, который существует как внедорожник высокого класса, являются, пожалуй, самыми высокими брендами, к которым мы можем приблизиться с точки зрения рекламного одобрения. Мэтью уже слышал, как Хелен говорила, что те элитные бренды, которые находятся на самом верху, всегда воздерживались от использования звезд, например, элитные бренды высокой моды, элитные швейцарские часы и так далее, и что даже если они иногда и использовали их, то, как правило, отдавали предпочтение моделям и звездам с чистой репутацией. Чем дороже линия продуктов класса люкс, тем меньше вероятность того, что знаменитость будет использована в качестве представителя. Зачастую на товары начального уровня люксовых брендов, такие как ароматы, часы низкого класса, молодежные линии готовой одежды и кожаные сумки, приглашают популярных звезд в качестве официальных представителей. Когда же речь идет о более дорогих индивидуальных товарах высокой моды, изысканных ювелирных изделиях, суперкарах премиум-класса и дорогих часах, в основном появление звезд – редкость, особенно для популярных молодежных икон. Ведь основными потребителями предметов роскоши премиум-класса являются искушенные и крайне состоятельные люди, и если бренд берет неподходящую знаменитость, это может, наоборот, ухудшить восприятие потребителя. Впрочем, сейчас Мэтью и Хелен не ожидали получить поддержку от ведущих брендов. Внедорожники G-класса от Mercedes-Benz – это практически потолок для рекламы автомобилей. Следующий месяц – это период разведки со стороны Mercedes-Benz. Хелен наставляла, ты должен быть внимательным. После минутного раздумья она добавила, ты немного моложе по сравнению с модельным рядом, и хорошо, что это не деловой, а спортивный модельный ряд. Стилистический профиль Getz-Lass хорошо сочетается с тобой. Самая большая проблема заключается в том, что фанатская аудитория Мэтью ориентирована на подростков, что является неотъемлемым недостатком. Но Хелен не стала много говорить. Сможет ли она получить контакт, будет зависеть от известности и влияния Мэтью, с одной стороны, и ее способности работать в качестве агента, с другой. Откровенно говоря, у Мэтью есть явное преимущество. Внедорожники Mercedes-Benz Getz-Lass отличаются жестким и суровым стилем. Их мощный внешний вид, можно сказать, идеально соответствует личности и темпераменту Мэтью как актера. Как и Арнольд Шварценеггер, одобрение Мэтью этого автомобиля может иметь эффект 1+1. Трудно найти новое поколение голливудских актеров, которые были бы такими же, как Мэтью, и при этом пользовались бы популярностью. Если только Mercedes-Benz не настаивает на выборе актера среднего или старшего возраста, тот факт, что они сделали предложение, означает, что они предпочитают более молодого актера, такого как Мэтью. Крупные бренды часто заботятся о непрерывности поддержки, и если бы Арнольд Шварценеггер не пошел в политику, Mercedes-Benz не стал бы менять своего спонсора, а с тем импульсом, который Мэтью демонстрирует сейчас, он явно будет популярен еще много лет. Мэтью также был заинтересован в получении контракта, в отличие от предыдущих беспорядочных брендов, и, послушав Хелен некоторое время, спросил, что мне нужно сделать, держи себя на высоком уровне. Хелен задумалась на мгновение и добавила, я свяжу тебя с парой интервью в категории высокого класса как можно скорее, Илону и ТМЗ рассматривать не стоит. Мэтью пожал плечами и ничего не сказал, в конце концов, ТМЗ – это сайт, который в основу берет именно слухи и скандалы. Хелен задумалась. Я посмотрю, смогу ли я связаться с Ванитой Фейр и вывести тебя на их обложку в начале следующего года. Будучи журналом с чрезвычайно широкой аудиторией в голливудских кругах и среди элиты, обложка Ванитой Фейр в первых номерах каждого года часто оказывается в числе претендентов. Мэтью провел немного времени в офисе Хелен, для которой одобрение внедорожника Mercedes-Benz Getz-Lass было даже важнее, чем получение главной роли в крупном коммерческом фильме. По словам Хелен, если бы он действительно мог работать с Mercedes-Benz, Он мог бы зарабатывать около 5 миллионов долларов в год только с точки зрения зарплаты. Учитывая обычную стратегию крупных брендов, годовой доход в 5 миллионов долларов США может стать постоянным, пока у самого Мэтью не возникнет каких-либо особо крупных проблем. С другой стороны, бренд Mercedes-Benz имеет огромный эффект и может работать на продвижение звезды Индосанта. Хорошо известно, что хорошая звезда в сочетании с роскошным брендом могут создать беспроигрышную ситуацию друг для друга. К сожалению, ни Мэтью, ни Хелен не знали ни о ком другом, кому тоже было направлено приглашение от Mercedes-Benz. Сеть контактов Хелен ограничена индустрией развлечений, и такие деловые секреты не подлежат разглашению. Глава 323. В декабре начинается сезон вручения главных наград за голливудские фильмы, и ни один из двух фильмов, в которых Мэтью снялся и которые вышли в этом году, «Рассвет мертвецов» и «Сокровище наций», не будет напрямую связан с сезоном вручения наград, точнее, с жанром и содержанием фильма, который не имеет права участвовать в сезоне вручения наград. Однако Мэтью все еще имеет определенную степень воздействия. Фильм «Сокровище наций» продолжает оставаться хитом в Северной Америке, кассовые сборы растут, и даже в сезон вручения наград главная роль Мэтью и фильм не остаются без внимания прессы. Третий уикенд фильма в Северной Америке, похоже, не пострадал от негативных отзывов критиков и прошел исключительно гладко. Кассовые сборы за уикенд упали менее чем на 50%, а кассовые сборы в Северной Америке составили более 140 миллионов долларов. На данный момент ни у кого нет сомнений в том, что «Сокровище наций» в конечном итоге превысит 200 миллионов долларов в североамериканском прокате. В это время Мэтью также был занят. Он болел за новый фильм «Диппа в поисках Неверленда», делал объявления после показа «Сокровище наций», а затем отправился на очень громкую вечеринку по случаю переезда Киану Ривза. Киану стал соседом Леонардо Ди Каприо в прошлом году, когда по совету Шарлиз приобрел особняк за 4,5 миллиона долларов. На вечеринке Мэтью также увидел Леонардо Ди Каприо. «Лео, это Мэтью». В просторной и огромной гостиной Киану представил Мэтью и Леонардо Ди Каприо. «Мэтью, это Лео». Мэтью протянул руку и улыбнулся в знак приветствия. «Привет, Лео». Леонардо Ди Каприо пожал ему руку. «Привет, Мэтью». Двое обменялись любезностями. Мэтью также бросил взгляд на Леонардо Ди Каприо, который сейчас все еще был в хорошей форме, не настолько, чтобы потопить «Титаник». «Я встретил Кейт на просмотре фильма «В поисках Неверленда», — Мэтью сказал Леонардо. «Она рассказывала мне о тебе, у вас завидная дружба». Леонардо улыбнулся. «Кейт ведь не сказала обо мне ничего плохого». Было ясно, что его отношения с Кейт Уинслет не были обычными. Мэтью покачал головой. «Конечно, нет». Киану подошел с парой банок пива и вмешался. «Лео, мне всегда было интересно, почему вы с Кейт не вместе?» Леонардо не дал положительного ответа, вместо этого спросив: «А почему вы с Шарлиз не вместе?» Киану усмехнулся, сунул банку пива в руку Леонардо и ответил: «Мы просто друзья». «Мы тоже», — сказал Леонардо, открывая банку пива. Мэтью только что познакомился с Леонардо и был не в лучшем положении, чтобы вмешаться в этот вопрос. На самом деле, он считал, что причина, по которой Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет не вместе, заключается в том, что Кейт Уинслет просто-напросто не соответствует его эстетике. При этом светловолосые, молодые и красивые женщины-модели – это то, что нравится любому нормальному мужчине. К сожалению, вечеринка по случаю переезда Киану, на которую была приглашена и семья его сестры, оказалась не такой хаотичной, как вечеринки в Голливуде. Леонардо быстро уехал, а Мэтью, не зная хорошо остальных, просто ходил на экскурсию по новому дому с Киану на буксире. Дом довольно большой, более 100 квадратных футов только в гостиной, 5 спален, а также гардеробная, фитнес-зал, комната отдыха, библиотека и многое другое, не такой пугающе большой, как некоторые поместья, но он определенно квалифицируется как особняк. Они прошли по длинному коридору и попали в гараж, где Мэтью увидел довольно увлекательное количество тяжелых мотоциклов, особенно пару Харлиев. Мэтью подошел, присмотрелся и спросил: «Это твоя коллекция?» Киану последовал за ним, протянул руку, коснулся руль Харлия и сказал: «Если бы не эта коллекция, я бы не купил дом. Знаешь, гораздо проще остановиться в отеле». Он повернулся к Мэтью. «Я купил дом по предложению Салли. Она сказала мне в прошлом году, что коллекция мотоциклов идет совместно с домом». Тут Киану улыбнулся и неожиданно спросил: «Ты общался с Салли в последнее время?» Мэтью кивнул. Мы разговаривали по телефону на днях. Она сейчас в ЮАР и вернется только после Нового года. Он сменил тему. У тебя теперь есть особняк, вся та публичность скоро уйдет. Мне это не нужно. Киану махнул рукой и прямо сказал. Это все слухи и шумиха таблоидов, не более. Мэтью вел беседу с Киану, любуясь его коллекцией. Только что упомянутый вопрос возник из-за того, что после трилогии «Матрица» Киану стал настолько популярен, что многие таблоиды, чтобы привлечь к себе внимание, раздували его как нищую звезду. Ряд таблоидов и веб-сайтов ранее предполагали, что Киану Ривз спал в мотеле в течение 9 лет, даже будучи взрослым, а вместе с распространившейся фотографией, на которой он спит на полу мотеля со своей собакой, это просто остановило сердце каждого, кто ее увидел. Мэтью знаком с Киану уже 2 года и знает его довольно хорошо. Киану действительно жил в мотеле 4 года, прежде чем стал звездой, а потом так и не купил дом. Дело не в том, что он не мог себе этого позволить, он не купил дом только потому, что не хотел, потому что так удобнее. Киану сам сказал Мэтью и Диппу, что жить в мотеле слишком хорошо, кто-то застилает постель, убирает комнаты и все такое. А в последние годы он останавливался не только в обшарпанных мотелях. Киану перешел в высококлассный отель «Мармонт», который, вероятно, обошелся ему в несколько тысяч долларов. Весной этого года газета «The Sun» также предположила, что Киану сидел один на уличной скамейке, бородатый и потрепанный, молча ел кекс с праздничной свечой, а когда к нему подошел поклонник, чтобы пообщаться, он поделился с ним тортом. Фотографии, сделанные «The Sun», были широко распространены в интернете, и особенно восторженные фанаты Киану заполонили сайт. На самом деле, Киану в это время снимал фильм, и папарацци The Sun не смогли соблюсти негласное соглашение между съемочной группой и журналистом, чтобы пронести такую подборку фотографий во время съемок. Хотя Киану принадлежит к странному типу среди знаменитостей, он не стал бы доводить себя до такого состояния. Тот факт, что они были широко распространены в интернете, сделал имидж Киану в народе еще лучше, а его репутацию еще более известной, поэтому сторона Киану никогда не высказывалась. Как тактика, часто используемая Мэтью и Хелен, не признавая и не отрицая, оставляя себе подушки безопасности. В то время Мэтью наблюдал за шумихой и сетовал на то, что голливудские звезды имеют персону, которая также близка к личному внешнему самовыражению, как и он сам, как, например, Джессика Альба, притворяющаяся наивной дурой, и Киану Ривз, которого сильно давит внешний мир. Что касается того, почему таблоиды так сильно его раздувают, Мэтью может думать пальцами ног, что это, должно быть, для того, чтобы привлечь внимание читателей, поскольку подобные голливудские звезды на самом деле очень хороши в привлечении внимания читателей. Конечно, Киану, мягко говоря, немного несчастный человек, но если сопоставить его с некоторыми людьми той стороны, где раньше жил Мэтью, то Киану – просто находка, как и вообще нестандартный человек. Оказавшись за пределами гаража, Киану добавил, «На юге есть несколько пустующих домов, не хочешь купить дом? Мы будем соседями». Мэтью пожал плечами и с некоторым сожалением сказал, «Пока у меня нет денег». А Киану немного удивился, «Разве тебе не заплатили 10 миллионов долларов за роль в фильме «Мистер и миссис Смит»? Или они задерживают ее?» «Нет», Мэтью покачал головой, а затем добавил, «Фильм был снят, съемочная группа полностью расплатилась со мной, но я потратил все на покупку акций». Он превратил большую часть заработанных денег, за исключением небольшой суммы, которую он оставил, в свободные акции Apple, обращающиеся на рынке. Стив Джобс все еще жив, плюс теракты 11 сентября, нападение на Афганистан и война в Ираке, все это произошло в последние несколько лет, которые были несколько памятны. Маловероятно также, что iPhone растворится в воздухе. Он ничего не знал об инвестировании и никогда особо не интересовался этим аспектом, Apple была самым безопасным вариантом в его памяти. Мэтью не считал, сколько он может выиграть, купив свободные акции Apple. Пока они могут победить инфляцию и девальвацию доллара, это уже победа. Они вернулись в гостиную, и на вечеринку пришли еще несколько человек. Мэтью посмотрел на незнакомые лица и догадался, что это не голливудские звезды. Один из них даже был его поклонником и подошел дать автограф и сфотографироваться. Леонардо Ди Каприо был первым, кто ушел через некоторое время после начала вечеринки. Он был здесь больше из вежливости, как друг Киану. А после нескольких минут Мэтью тоже пришлось попрощаться и уйти, Получив звонок от Хелен, Хелен позвонила, чтобы сообщить ему, что сегодня днем в Лос-Анджелес неожиданно прибыл некто из компании Mercedes-Benz, который хочет встретиться с ним как с кандидатом на представителя бренда через 2 дня, и что ему необходимо срочно обсудить это с ним сегодня вечером. Глава 324. В комнате для совещаний в отеле «Пенинсула» в Беверли-Хиллз рано утром сидели два руководителя из отдела корпоративных коммуникаций Mercedes-Benz. «Шульц, я все еще думаю, что Мэтью Хорнер слишком молод». На диване у окна мужчина средних лет с короткими светлыми волосами был полон серьезности. Он не самый подходящий кандидат для Г-класса. Тот, кого звали Шульц, был пухлым мужчиной средних лет и говорил медленно, терпеливо. «Беккер, я однажды встречался с Хорнером на мероприятии, он выглядел более зрелым, чем его сверстники, а поскольку серии Г нужен подтянутый парень, его возраст не является проблемой». Беккер качает головой. «Голливудская звезда в возрасте до 25 лет», Шульц напомнил. «Ты упускаешь из виду одну вещь. Из всех мужчин-звезд Голливуда в его возрастной группе у Хорнера самый лучший имидж и самая большая слава. Честно говоря, я бы хотел по-прежнему использовать наших немецких звезд». Беккер произнес эти слова от всего сердца. Это были разногласия по работе, а не вопрос о том, кто на кого нацелился, и Шульц улыбнулся. «Я это понимаю, но реальность такова, что наши звезды, покинув Германию, остаются практически неизвестными миру, а влияние голливудских кинозвезд очевидно. Ты ведь уже имел дело с Арнольдом Шварценеггером, думаю, ты это знаешь лучше меня». Беккер признает, что в контексте кинозвезд трудно конкурировать с американскими звездами в плане всемирной славы и влияния кому-либо еще в Европе, кроме ограниченного числа женщин-звезд. Возможно, некоторые из них в кинематографических кругах более влиятельны, чем голливудские звезды, но они готовят рекламу автомобилей для широкой потребительской базы среднего класса. Опасения Беккера в основном связаны с возрастом. Экранный персонаж Мэтью Хорнера – зрелый, но, как известно, персонажей можно изображать с помощью грима и других средств. И если он хотя бы в малой степени похож на тех голливудских кумиров-подростков, что пьют пиво и принимают наркотики втайне ото всех, то он определенно не подходит для их рекламы. Mercedes-Benz G-Series, хотя и не считается роскошным автомобилем высшего класса, стоит в Северной Америке от 70 000 долларов и не является доступным для подростковой демографии. Шульц больше ничего не сказал. Поскольку компания решила не продлевать контракт со Шварценеггером более 6 месяцев назад из-за политической карьеры Арнольда, он возглавил рабочую группу по поиску в мире нового представителя, который мог бы подойти, и из-за бизнес-стратегии компании возраст нового представителя был ограничен возрастом до 25 лет. Mercedes-Benz G-класс существует уже несколько десятилетий, но в последние несколько лет он стал выглядеть скучно, и компания отчаянно пытается омолодить серию. Первоначально они рассматривали возможность замены Арнольда Шварценеггера на звезду футбола, но сегодня мало футбольных звезд с подходящим имиджем для Г-класса. В итоге команда обратилась к Голливуду, и тогда он вспомнил о Мэтью Хорнере, которого видел на церемонии вручения Оскара в этом году, и выдвинул его в качестве одного из кандидатов. В дверь постучали, помощник открыл ее и сказал: «Мэтью Хорнер прибыл со своим агентом». Шульц кивнул: «Приведи их сюда». Он встал и пошел к двери, готовый поприветствовать своих гостей, а Беккер последовал за ним, устремив свой критический взгляд по ту сторону двери. Вскоре дверь в конференц-зал снова открылась снаружи, и вошел помощник с 2 людьми. Первой в поле зрения Беккера попала достаточно молодая светловолосая девушка, высокая, одетая в облегающий профессиональный костюм с очками в черной оправе, выглядевшая чрезвычайно умной. Позади девушки шел еще более высокий, сильный парень, которому на первый взгляд было около 20 лет, но когда его глаза задержались на нем на полсекунды дольше, он почувствовал, что парень был зрелым и не выглядел как молодой человек 20 лет. Беккер видел много звезд и имел острый глаз. Он знал, что это тот самый Мэтью Хорнер, и внимательные глаза впились в него. Парень был широкоплечий, в рубашке, обтягивающей тело, на котором отчетливо виднелись хорошо развитые мышцы, с угловатой линией лица. Весь он производил впечатление симпатичного человека. Кроме того, Беккер чувствовал в нем дикость, способную прорваться сквозь стальные джунгли города, как будто Тарзан вернулся в мир людей и получил британское образование, выглядя вежливым и учтивым, но на самом деле с грубостью в характере и костях, которую невозможно было скрыть. «Здравствуйте, мисс Херман!» Голос Шульца с приветствием прервал мысли Беккера. «Здравствуйте, мистер Хорнер!» Затем Беккер пожал руки и обменялся любезностями с двумя по очереди, при этом его глаза слегка расширились, когда он пожал руку Хорнеру. Рука у него была широкая и сильная, твердая и грубая, как камень. Беккер не стал много говорить, сидя рядом с конференц-столом и просто слушая, как Шульц обменивается словами с этими двумя. Конечно, его мнение тоже было очень важно. В большей степени Беккер наблюдал за Мэтью, что для такого рода рекламы очень важно соответствие между образом представителя и образом продукта. Если для рекламы этой линии будет найден худой, слабый на вид парень, то имидж бренда, создававшийся десятилетиями, рухнет. Снова переведя взгляд на Хорнера, он убедился, что Мэтью совсем не такой, как он себе представлял. Могучее тело, твердые, четко очерченные линии лица. Эта голливудская звезда, сидящая за столом, явно является первоклассным представителем Mercedes G-класса. Мысли Беккера совершили поворот на 180 градусов, в его голове все яснее и яснее стала прорисовываться мысль о том, что, не считая одного фактора, молодости, Хорнер подходит под образ внедорожника Mercedes-Benz G-класс лучше, чем даже уже старый Арнольд Шварценеггер. Но хотя мысли изменились, Беккер продолжал молча наблюдать за двумя напротив него. Хорнер говорил мало, в основном с Шульцем общалась его агент Хелен, и даже когда он говорил, слова, которые выходили, были по делу, демонстрируя зрелость, редко встречающуюся у человека его возраста. Mercedes-Benz G-класс – это не просто жесткий и прочный на вид автомобиль, у него есть наследие, создававшееся десятилетиями, о чем хорошо известно Беккеру, и Хорнер отлично вписывается в этот ряд. Первая встреча двух сторон вскоре закончилась, Хорнер и его агент Хелен попрощались и ушли. Когда они вышли из комнаты, Беккер сразу же сказал: «Прости, Шульц, я ошибся в своей предыдущей идее». «Ха-ха, я так и думал. Вот почему ты молчал весь разговор». Шульц вернулся к креслу-дивану и сел, спросив: «И что ты думаешь?» Беккер задумался на мгновение и ответил: «Визуально он гораздо лучший представитель серии Г, чем Шварценеггер до него. Тем не менее, он снова показал свою сторону строгости. Но это мое личное первое впечатление, я снимаю свои возражения, но думаю, что систематические наблюдения необходимы». Шульц кивнул. «И это правильно, речь идет о стратегии нашего бренда, любое поспешное решение было бы глупостью». Он медленно постукивал пальцами по ручке своего кресла. «Однако я согласен, что Мэтью гораздо лучше подходит для серии Г только по внешнему виду. Я и не думал, что на такой конвейерной фабрике по производству звезд, как Голливуд, есть такие исключительные молодые звезды». Беккер вдруг улыбнулся, как бы смеясь над собой. «Зрелость, превосходящая его годы, приятная внешность и самообладание, редко встречающиеся у молодых людей». Он добавил с тихим вздохом: «Жаль только, что среди его поклонников преобладают сопливые подростки и маленькие девочки». Шульц признает это. «В этом самый большой недостаток Мэтью, в остальном он абсолютно идеальное лицо для серии Г». Оба мужчины посмотрели друг на друга, покачали головами и улыбнулись. «Давай посмотрим», — принял решение Шульц. «Поручим половине рабочей группы сосредоточиться на нем и постараемся получить результаты к Новому году». «Да», — Беккер полностью согласился. «Хорнер может быть включен в список наших целей номер один. Ранее они уже встречались с Мэттом Дэймоном в Нью-Йорке, но он был совершенно другим персонажем, чем тот, которого изображали в фильме «Идентификация Борна», недостаточно резкий внешне и более интровертный по темпераменту. В общем-то, неподходящий им». Мэтью и Хелен сели в машину и наконец-то расслабились. «Что думаешь?» – он спросил Хелен. Хелен сначала объяснила водителю, что нужно ехать обратно в Бирбанк, а потом сказала Мэтью: «Из того, что я видела, и Шульц, и Беккер, кажется, более чем довольны тобой». Мэтью откинулся в кресле. «Наши приготовления не были напрасными. В ночь, когда он получил новости, он отправился на встречу с Хелен в агентство «Ангел», тщательно подготовившись за последние два дня. Это, конечно, не было чем-то, что можно было пройти в спешке, как на кинопробах. «Каковы шансы, что мы получим одобрение?» — он снова спросил. «Более 50%. Хелен подумала: «Может быть и выше». Она наставляла: «Немцы, конечно, потом устроят строгий экзамен, поэтому ты должен быть осторожен и не валять дурака». Мэтью только беспечно махнул рукой. «Дело, Казалось, шло хорошо, и незадолго до Рождества он получил от Хелен информацию о том, что Mercedes-Benz готов официально обратиться к ней для проведения переговоров о заключении контракта с Мэтью. Первоначально переговоры проходили в Лос-Анджелесе, и, если бы все прошло успешно, окончательно договор был бы подписан в Германии. Глава 325. С конца рождественских праздников начались официальные переговоры между Хелен и представителями Mercedes-Benz, которые продолжались почти три недели, и все аспекты были согласованы. В середине января 2005 года Мэтью прибыл в штаб-квартиру Mercedes-Benz в Штутгарте, Германия, на пресс-конференцию, созванную Mercedes-Benz для подписания договора. В прошлом пресс-конференции, которые он посещал, были посвящены только индустрии развлечений, и прессу составляли в основном журналисты развлекательных изданий, но в этот раз, помимо журналистов развлекательных изданий со всего мира, было большое количество финансовых и социальных журналистов. Для Мэтью это был новый опыт. Столкнувшись с большим количеством журналистов, он взял ручку и подписал свое имя на контракте, а затем обменялся контрактами с человеком, представлявшим Mercedes-Benz. Они встали перед камерой и пожали друг другу руки. Мистер Мэтью Харнер всегда был крутым парнем на большом экране, его признавали поклонники по всему миру, так что партнерство между Mercedes-Benz и мистером Хорнером, несомненно, будет беспроигрышным. Человек из Mercedes-Benz произнес несколько коротких слов перед прессой, а затем покинул их, оставив сцену Мэтью. Естественно, после его ухода вопросы журналистов были обращены к Мэтью. Репортер из местной немецкой газеты «Pittsburgh Post» встал первым и спросил: «Мистер Харнер, что вы думаете об представительстве внедорожника Mercedes-Benz GetLas?» Во время предыдущих съемок фильма «Сокровище нации» Мэтью выучил у Дианы Крюгер несколько простых слов по-немецки, но он был далек от полноценного понятия немецкого языка. Он надел наушники, а переводчик переводил в режиме реального времени. Выслушав перевод, Мэтью, недолго думая, стандартно ответил: «Мне нравится ощущение покорения дороги, поэтому я вожу только внедорожники, это мой стиль. И внедорожник Mercedes GetLas – это именно тот вид внедорожников, к которому я больше всего неравнодушен». Еще во время переговоров в Лос-Анджелесе Mercedes-Benz предоставил Мэтью один черный и один белый Mercedes G. По условиям договора он должен использовать внедорожники Mercedes G-класса, если будет ездить в будущем, а если возникнут какие-то особые обстоятельства, и он не сможет на них ездить, он должен заранее сообщить об этом Mercedes-Benz. Конечно, участие Мэтью в мероприятиях съемочной группы, премьерах и тому подобных мероприятиях на служебных автомобилях не подпадает под это. Даже если бы в договоре Mercedes-Benz не было пункта об этом, Мэтью все равно пришлось бы регулярно пользоваться автомобилями другой серии. Журналист из газеты Munich Daily News взял микрофон и встал, спросив: «Можете ли вы прокомментировать автомобиль? Уникальный дизайн и мощная внедорожная проходимость Mercedes-Benz GetLas идеально соответствуют моему вкусу. Возможно, это произошло потому, что Mercedes-Benz проделал хорошую работу по общению, большинство вопросов от прессы были вежливыми, и Мэтью легко справился с ними, а после ответов на дюжину вопросов пресс-конференция закончилась. После этого Мэтью отправился за кулисы и передал контракт Хелен. После проверки Mercedes-Benz подписал с Мэтью трехлетний контракт на рекламное сопровождение GetLas с поэтапным базовым гонораром в размере 5 млн долларов США, 6 млн долларов США и 7 млн долларов США. Существуют также поощрения, такие как бонус, соответствующий значительному росту продаж Mercedes-Benz GetLas, и дополнительные 2 миллиона долларов за фильм, в котором он играет главную роль, собравший более 500 миллионов долларов по всему миру, или 5 миллионов долларов за миллиард долларов. Кроме того, Mercedes-Benz будет активно спонсировать фильмы с участием Мэтью и поддержит его, если он будет претендовать на главную роль в фильме, подходящим для продвижения их автомобилей. Другими словами, использование его в качестве исполнителя главной роли в фильме будет спонсироваться компанией Mercedes-Benz. Это значительно увеличит влияние Мэтью в его борьбе за главную роль. Конечно, это беспроигрышная ситуация, ведь Mercedes-Benz всегда размещал много рекламы в голливудских фильмах. Автомобили Mercedes-Benz GetLas также не особенно дороги в Северной Америке. Их стартовая цена составляет 70 000 долларов, что достаточно для того, чтобы многие семьи среднего класса стали их потенциальными покупателями. Наслаждаясь этими привилегиями, Мэтью, естественно, во многом обязан. Обязательное использование Mercedes-Benz Big G для поездок на автомобиле – это только самое основное условие. В договоре есть еще ряд пунктов. До июня этого года он должен сотрудничать с Mercedes в съемках рекламного ролика, а в течение последующих 2 лет он обязан сотрудничать с Mercedes раз в год, когда он понадобится компании. В плане продвижения бизнеса он также обязан ежегодно участвовать как минимум в одном крупном рекламном мероприятии серии Mercedes-Benz G. Кроме того, в договоре существует множество ограничений. Среди этических пунктов, включающих строгую конфиденциальность, Mercedes-Benz четко оговаривает, что Мэтью должен воздерживаться от ролей гомосексуалистов во время его работы в качестве лица Mercedes-Benz G-класс, а если разразится скандал с наркотиками, это будет считаться нарушением контракта, и Mercedes-Benz может в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения ущерба за нарушение контракта. Однако эти правила не распространяются на обычные отношения. С одной стороны, это было результатом переговоров Хелен, которая достаточно хорошо знала Мэтью, чтобы понять, что он явно изменился после Бритни и не может долго находиться рядом с одной женщиной. С другой стороны, мужчина, который водит такой автомобиль, как этот, может показать свою привлекательность только в том случае, если сможет подцепить больше красивых женщин. По словам самого Мэтью, машина это, безусловно, инструмент для притворного соперничества. Ограничения в отношении Мэтью как представителя в основном исходят из положения о морали. Хотя этот контракт был подписан в Германии, он также был подан в Соединенных Штатах Америки, и на него распространяются соответствующие правила Соединенных Штатов Америки, пункт об этике в законе о рекламе, который должны соблюдать даже голливудские звезды. Оговорка об этике имеет большое значение для рекламодателей, поскольку одобрение знаменитостей обычно оказывает большее влияние, чем одобрение незнаменитостей, особенно на молодых потребителей. Когда продукты, особенно те, которые производят смутное впечатление, сочетаются с поддержкой знаменитостей, легче перенести общественное восприятие знаменитости на значение продукта, и рекламодатели надеются, что близость и доверие, уже установленные знаменитостью, будут перенесены на продукт, придавая ему такую же близость и доверие, и таким образом делая его более конкурентоспособным. Однако передача доверия может быть и обоюдоострым мечом, поскольку рекламодатели, выбравшие неподходящего представителя, могут передать негативный смысл продукта. Поэтому рекламодатели, выбирающие знаменитости, придают большое значение надежности, ценности, имиджу, репутации и рекламному риску знаменитости, поскольку если имидж знаменитости будет запятнан ее неподобающим поведением, имиджу продукта также будет нанесен серьезный ущерб. В результате рекламодатели могут при необходимости использовать этические оговорки для разрыва контракта, что позволяет быстро отделить знаменитость от товара в сознании потребителей. А в бизнесе нарушение пункта об этике может быть уважительной причиной для расторжения контракта на поддержку знаменитости. При этом он похож на основной контракт с работником, когда человек получает от компании большой доход и, естественно, не может делать ничего, наносящего ущерб интересам компании. Но Мэтью соответствует духу контракта. Он определенно не будет брать на себя роли гомосексуалистов, и он не заинтересован в употреблении наркотиков или чего-то подобного. После подписания контракта с Mercedes-Benz и участия еще в 2 рекламных мероприятиях работа Мэтью в Германии практически закончилась. Однако вместо того, чтобы немедленно последовать за Хелен в Лос-Анджелес, он самостоятельно отправился в Мюнхен, сердце Южной Германии. Здесь проходили крупные рекламные мероприятия, посвященные чемпионату мира по футболу 2006 года в Германии, а Южная Африка, как страна-хозяйка чемпионата мира по футболу 2010 года, направила сюда делегацию. Шарлиз, получив Оскар за лучшую женскую роль, изменила свое прежнее непопулярное положение и теперь используется южноафриканской стороной в качестве вывески страны, практически таская Шарлиз на многие мероприятия, требующие продвижения. В настоящее время Шарлиз находится в Мюнхене. На самом деле, Мэтью прекрасно знает, что представлять страну на некоторых мировых мероприятиях очень полезно для звезды, и это, можно сказать, один из лучших способов подтянуть свою репутацию. Прибыв в Мюнхен, Мэтью первым делом позвонил Шарлиз, поскольку 2 дня назад он был в Германии на одном из мероприятий, сразу же сообщил ей, что находится в Мюнхене. Шарлиз была занята и в итоге встретилась с ним вечером, чтобы пойти на вечеринку, устроенную немецким футбольным союзом. Глава 326. Идя по длинному коридору отеля, Мэтью заметил, что многие из приходящих и уходящих людей были африканского происхождения, а некоторые, казалось, знали его и с любопытством наблюдали, когда он проходил по коридору. Он подсознательно поправил галстук-бабочку, прошелся глазами по номеру двери слева от него, убедился, что находится в нужном месте, подошел и постучал в дверь комнаты, которая отворилась изнутри. Женщина лет 30 показала голову и окинула Мэтью взглядом. «Здравствуйте, мистер Хорнер». Женщина, которая, очевидно, знала Мэтью, предложила ему войти и сказала: «Мисс Стерон ожидает вас». Мэтью кивнул ей и вошел в комнату, роскошный бизнес-люкс, где перед зеркалом стояла Шарлиз в бежевом вечернем платье. «Привет, Салли». Мэтью подошел к ней сзади. Шарлиз обернулась, и как только она увидела Мэтью, на ее лице промелькнула радость. Она спросила: «Что привело тебя в Мюнхен?» Мэтью ответил: «Пришел повидаться с тобой». Шарлиз улыбнулась: «Ты врешь, Мэтью, ты здесь по работе. Если ты знаешь, зачем спрашиваешь?» — невольно подумал Мэтью. Она взглянула на часы и воскликнула: «Уже поздно, пойдем вниз, в бальный зал». Она взяла Мэтью за руку, и они вместе вышли из люкса и вошли в лифт, опустившись вниз, где в большом бальном зале на первом этаже проходил ужин, созванный немецким футбольным союзом. Идя к бальному залу, Шарлиз увеличенно говорила Мэтью: «Здесь идет предварительный просмотр перед чемпионатом мира в следующем году, и опыт его проведения в Германии важен для Южной Африки, поэтому команда ЮАР останется тут для наблюдения». Мэтью кивнул и последовал за Шарлиз в бальный зал, заметив несколько человек, которых он раньше видел в интернете, таких как суперзвезда немецкого футбола Баллак и старый Кайзер, чье имя он не мог вспомнить. Конечно, мир не делится на литературу и спорт, и на площадке было довольно много звезд из индустрии развлечений, он даже увидел Диану Крюгер. Мэтью не подошел к ней поздороваться и последовал за Шарлиз к столу южноафриканской делегации, где к нему присоединились несколько южноафриканских чиновников. Он не собирается в Южную Африку и не будет участвовать в чемпионате мира по футболу в ЮАР, поэтому нет необходимости знакомиться с ними. «На сколько лет ты подписали контракт с Мерседес?» — с любопытством спросила Шарлиз. 3 года. Оговорки о конфиденциальности не было, Мэтью был честен. «Мерседес со своей стороны не хотел подписывать со мной слишком длительный контракт, а мы с Хелен не хотели быть так легко привязанными к Мерседес». Шарлиз слегка понизила голос. «Я рекламирую Диор после церемонии вручения Оскара, и, похоже, они довольны мной. Диор готов подписать со мной контракт на 10 лет. Круто». Мэтью изучил данные, собранные агентством «Ангел». Продажи духов Диор True Self пошли в гору, и если бы я был тем, кто принимает решение в Диор, я бы тоже подписал с тобой долгосрочный контракт. Он сообщил: «По данным, собранным моим агентством, многие в индустрии считают, что именно твоя поддержка заставила духи Диор сиять». Шарлиз улыбнулась, но ничего не сказала. Мэтью добавил: «Что касается гонораров, ты должна просить большего. Мой агент все еще ведет переговоры». Шарлиз приблизилась к уху Мэтью, но он обещал не менее чем в 4 миллиона долларов. Действительно, 4 миллиона долларов в год – это не так много, но иметь долгосрочный контракт с Диор очень выгодно для звезды, чтобы поддерживать стабильный доход. Даже если Диор считается брендом класса люкс только второго уровня, а духи Диор True Self относятся к начальному уровню элитной парфюмерии, актрисе первого эшелона для поддержания своего статуса приходится полагаться не только на свою работу, и, в конце концов, сегодня Голливуд выпускает слишком мало фильмов с участием главных героев женщин. Чем меньше ресурсов, тем больше конкуренция, и тем больше вероятность, что вы не сможете заполучить ресурсы в свои руки, и тем быстрее Голливуд переходит от старого к новому. Чем старше звезда, тем желаннее молодая звезда. Вполне возможно, что через всего 1 год без большого фильма ведущая актриса может оглянуться назад и обнаружить, что куча более молодых звезд уже дышать ей в спину. На данный момент актрисы высшего эшелона должны найти способ сохранить свое положение и доход, несмотря на отсутствие работы. Конечно, это касается и мужчин-звезд, и Хелен специально поговорила об этом с Мэтью. Для голливудских актрис существует несколько способов оставаться в центре внимания, наиболее знаковыми из которых являются борьба за феминизм, реклама элитных брендов и послы благотворительных организаций. В отрасли принято считать, что если у вас есть одобрение класса люкс первого или второго уровня, то вы не пропадете с радаров. Неужели твой агент не связался ни с одним брендом в сфере одежды? Шарлиз шепотом сказала Мэтью. С твоей известностью должна быть какая-то маневренность. Мэтью улыбнулся. Одна компания связалась с Хелен, а потом выбрала кого-то другого, это зависит от удачи. Шарлиз кивнула и только собиралась заговорить, как вдруг слева от Мэтью появился человек и что-то пробормотал по-английски сидящему там чернокожему южноафриканцу, не понимая, что было сказано, и чернокожий мужчина уступил ему свое место. «Здравствуйте, мистер Харнер». Мужчина поприветствовал Мэтью, а затем посмотрел направо от Мэтью. «Здравствуйте, мисс Стерон». Мэтью повернул голову и посмотрел налево. Это был мужчина с короткими светлыми волосами, вероятно, около 40 лет, с лицом, испещренным крестами, что придавало ему несколько злой вид. «Я Уви Болл». Мужчина представился. «Режиссер, привет». Мэтью вежливо ответил. Шарлиз улыбнулась в ответ. «Здравствуйте, режиссер Болл». Болл был совсем невежлив и, не обращая внимания на других присутствующих южноафриканских чиновников, указал на стол по диагонали напротив и сказал с широкой ухмылкой. «Я сидел там, увидел вас и искренне хотел воздать хвалу Богу, ведь он послал мне двух лучших актеров». Мэтью был смущен, он не знал этого человека и, слушая английский с немецким акцентом, не мог не взглянуть на Шарлиз, которая в последнее время часто переезжала из Южной Африки в Германию и, вероятно, знала немецкого режиссера. Шарлиз бросила на Мэтью скрытый взгляд, и Мэтью сразу понял, что Шарлиз тоже не знает этого человека. «Мистер Харнер, могу я называть вас Мэтью?» «Да, Мэтью». Немецкий режиссер, не ждя ответа, продолжил. «И мисс Шарлиз, две лучшие кинозвезды сегодняшнего кинематографа, которые одновременно играют и хорошо выглядят». Услышав это, Мэтью не знал, что сказать, ведь ни он, ни Шарлиз не были известны своими актерскими способностями в Голливуде. Режиссер по имени Болл все еще болтал без умолку, поэтому Мэтью просто перебил его. «О чем вы хотели поговорить?» «Небольшой бизнес». Болл улыбнулся. «Я планирую волшебный эпический блокбастер и уже собрал 60 миллионов долларов». Мэтью услышал цифру в 60 миллионов долларов и мгновенно поднял свою бдительность. Этот режиссер был очень способным. В наше время за пределами Голливуда было очень мало фильмов, способных достичь уровня инвестиций в 60 миллионов долларов. Шарлиз, похоже, подумала о том же и тихонько сжала его руку под столом. Болл продолжил. «Я искал главного актера и актрису и не находил подходящих, пока не увидел вас». Он сделал серьезное выражение лица. «Мэтью, Шарлиз, вы – мой идеал мужчины и женщины». Мэтью улыбнулся и спросил. «Вы можете рассказать подробнее, что вы снимаете? Вы знаете о Дунгион Сиеге?» Болл увидел, как Мэтью покачал головой и продолжил. «Компьютерная игра, ставшая хитом несколько лет назад. Вы же не думаете об адаптации игры к фильму?» Сразу же спросил Мэтью. Болл признал это прямо. «Вы читаете мои мысли, я правда планирую адаптировать игру Дунгион Сиеге в фильм». Первоначально Мэтью, несмотря на свою настороженность, все же был несколько заинтересован. В конце концов, было много успешных европейских коммерческих фильмов, но тут же потерял всякий интерес, когда услышал, что игра адаптируется в фильм. «Мне очень жаль, мистер Болл». Мэтью вежливо оправдывался. «Я не могу ни с кем говорить о работе в отсутствии моего агента». Шарлиз, сидя рядом, подала голос. «Я тоже». Болл уже собирался что-то сказать, когда Мэтью опередил его. «Вот что, если вы действительно хотите пригласить меня, пожалуйста, отправьте официальное письмо в мое агентство. Нет проблем». Вероятно, из-за языковой проблемы Болл, похоже, не понял смысла слов Мэтью. «Я вернусь и подготовлюсь к отправке письма приглашения в ваше агентство». Затем он обратился к Шарлиз и мисс Стерон. Учитывая такое количество людей в зале, формальный повод и тот факт, что они были известными звездами, которые должны были заботиться о своем имидже, Мэтью и Шарлиз не могли сказать многого, а Болл в любом случае мог разослать приглашения, и они могли их не принять. После ухода Болла, Шарлиз поспрашивала и выяснила, что этот парень действительно режиссер, и он был известен в Германии, сняв несколько фильмов ужасов, которые не были хорошо приняты, но все равно шли в прокате, зарабатывая деньги. Когда вечеринка закончилась, Шарлиз спросила: «Тебе интересно?» Мэтью покачал головой. «Киноадаптация игры». Больше он ничего не сказал, а Шарлиз не стала настаивать на ответе. В течение следующих нескольких дней они обходили знаменитые достопримечательности Мюнхена, и не сразу за ними стали следить журналисты развлекательных изданий, а Мэтью и Шарлиз не сдерживали себя, продолжая совместную экскурсию по Мюнхену, во время которой они также побывали на матче Баварии на Олимпиаде. В наши дни высокоразвитая информация, новости и фотографии о совместном турне Мэтью и Шарлиз по Германии вскоре достигли Северной Америки, и постепенно появилась информация о том, что эти двое начали отношения. Когда они вместе возвращались в Лос-Анджелес, папарацци, предупрежденные заранее о их прибытии, заблокировали выход на посадку в международном аэропорту. Уве Болл, скандальный немецкий режиссер, сценарист и продюсер, имеющий репутацию худшего режиссера всех времен и народов, в основном известный своими экранизациями компьютерных игр. Глава 327. Мэтью Хорнер. Вы ухаживаете за мисс Стерон, Мэтью, Шарлиз, вы встречаетесь, Шарлиз, вы с Мэтью были близкими друзьями, он произвел на вас впечатление, когда остановил стюарта. В международном аэропорту Лос-Анджелеса Мэтью и Шарлиз только вышли из выхода на посадку, когда дюжина репортеров нахлынула на них, забрасывая длинным списком вопросов. Однако Мэтью и Шарлиз не собирались отвечать и просто толкали свой багаж к выходу из аэропорта. Репортеры не остановились и продолжали преследовать их, даже после того, как Мэтью и Шарлиз сели в машину. Машина выехала из аэропорта, и Мэтью оглянулся, зная, что этим парням определенно придется ехать и следовать всю дорогу, чтобы посмотреть, сойдут ли они с Шарлиз в одном и том же месте. «Где твой помощник?» – Мэтью спросил Шарлиз, доставая свой телефон и включая его. «Почему она не встретила тебя?» – Шарлиз ответила. «У меня было много вещей, привезенных из Южной Африки, и ей нужно было найти людей и машины, чтобы перевезти все сюда». Говоря о помощниках, она вспомнила кое-что и сказала: «Помню, что некоторое время назад ты искал личного помощника, и как, тебе кто-то уже понравился». Мэтью покачал головой. «Я провел собеседование с несколькими кандидатами, ни один из них не показался мне подходящим, потом я был занят и отложил это дело. Могу я предложить тебе человека?» Шарлиз повернула голову, чтобы посмотреть на него. «Говори». Мэтью кивнул. «Карла, это моя рыжеволосая помощница, она работает со мной уже много лет». Шарлиз сразу сказала: «Так вот, ее сестра закончила колледж в прошлом году и тоже приехала в Лос-Анджелес, сейчас она работает стажером в газете». Представление от знакомого было немного надежнее, чем от незнакомца-вербовщика, Мэтью подумал и сказал: «Я уеду через несколько дней, не могла бы ты узнать, свободна ли она, я встречусь с ней». Шарлиз достала телефон, сделала звонок и быстро повесила трубку. Через несколько минут раздался еще один звонок, она поболтала несколько минут и спросила Мэтью: «Она может прийти завтра днем?» Мэтью, у которого последние два дня не было рабочего графика, сказал: «Тогда в 2 часа дня, кафе «Ногти» на Грейт-стрит в Саутборо». Шарлиз повторила слова Мэтью в своем телефоне, и стороны договорились встретиться завтра днем. Через 10 минут Шарлиз первой вышла из машины, и черный автомобиль снова завелся, высадив Мэтью у его дома в северной части Бербанка. Не видя больше сцен для съемок, репортеры вскоре разошлись. Вернувшись домой, он собрал свои вещи, не чувствуя усталости от долгого перелета, поскольку летел первым классом, и отправился в свой кабинет, чтобы открыть компьютер и проверить электронную почту, накопившуюся за последние несколько дней. У него было 2 адреса электронной почты, один для работы, а другой, личный, о котором мало кто знал. Внутри рабочей почты были десятки непроверенных писем. Мэтью открыл их и просмотрел. Мэтью ничего не ответил, еще не поздно было подождать до завтра, чтобы встретиться с человеком, которого рекомендовала Шарлиз, прежде чем принимать решение. Помимо заявления о приеме на работу, были также приглашения на собеседование из газет и журналов, хотя они явно были отправлены не по адресу. Такие приглашения должны были быть отправлены в агентство «Ангел» или лично Хелен. Закрыв свою рабочую почту, он открыл свой личный адрес электронной почты, о котором знало меньше людей, и там было только 2 непроверенных письма. 2 дня назад Илона спросила, действительно ли он и Шарлиз сошлись. Мэтью не ответил и просто удалил это сообщение. «Мистер и миссис Смит выйдет только в мае, и сейчас не время отвечать на этот вопрос». Другим было обычное письмо от Лили, девушки, которая отправляла 2 письма в месяц с тех пор, как он оставил ей свой электронный адрес. Содержание всех ее писем более или менее одинаковое, не более чем деление эмоциями школьницы-подростка, но на этот раз все было по-другому. В письме Лили спрашивала, может ли она сделать с ним интервью в качестве репортера. На самом деле, Мэтью прекрасно знает, что его самые большие поклонники в настоящее время – это подростки. Прочитав письмо, он немного подумал и ответил Лили, попросив ее или журнал, в котором она участвовала, связаться с Хелен, а также записал письмо из PR-отдела агентства «Ангел» и отправил его Лили. Хелен и агентству «Ангел» оставалось только взвесить, пойдет ли такое интервью ему на пользу и повысит ли его привлекательность среди молодежи. Кажется, журнал, в который Лили внесла свой вклад, имеет определенное влияние среди подростков. Журнал смог дать Лили колонку, отчасти потому, что у нее действительно есть некоторые способности, а отчасти благодаря ее семейному происхождению. В Голливуде наличие хорошего семейного прошлого может быть очень полезным. Мэтью слышал, что после освобождения Роберта Дауни-младшего из тюрьмы, хотя многие студии относились к нему с подозрением, было много желающих его продвигать за счет влияния его семьи. Неожиданно зазвонил телефон, Мэтью поднял трубку и посмотрел на номер, тут же принял вызов и спросил, «Как дела, Илона?» Раздался женский голос, «Ты вернулся в Лос-Анджелес? Я только что видела фотографии, которые мои люди сделали в международном аэропорту». «Да, только что вернулся». Мэтью встал и направился к окну. Илона на другом конце телефона сказала, «Я отправила тебе письмо 2 дня назад, ты его прочитал?» Мэтью намеренно изобразил удивление. «Еще нет. Что происходит между тобой и Шарлиз?» Илона прямо спросила. «Вы встречаетесь?» Подойдя к окну, Мэтью начал вглядываться в окружающие места, словно ища кого-то. «Пока рано говорить, подожди немного, я дам знать, когда будет прогресс». «Прекрасно». Илона не стала продолжать эту тему. «Жду хороших новостей». С этими словами она повесила трубку. Уже стемнело и приближалось к 9 часам вечера, когда Шарлиз позвонила и сказала, что ее ассистентка приведет свою сестру встретиться с ним в кафе «Ногти» завтра днем. На следующий день, после обеда, Мэтью поехал на черном Mercedes-Benz G по Грейт-стрит в Саутборо. За последние несколько лет он заработал много денег, но купил только один роскошный автомобиль начального уровня, а его особняки и другие вещи остались на бумаге, что на самом деле намного хуже, чем у других голливудских звезд, которые разбрасываются деньгами. У Мэтью все еще есть некоторое долгосрочное видение и определенное чувство кризиса, потому что он прекрасно знает, что воспоминания, оставшиеся после просмотра пиратских фильмов, когда-то сыграли чрезвычайно важную роль в том успехе, который он имеет сегодня, и позволили ему несколько раз избежать ям, но что насчет будущего? В Голливуде слишком много звезд, которые были в центре внимания в расцвете сил, но сейчас находится в упадке из-за неудачи. Он любит роскошные автомобили, ему нравятся красивые женщины, ему нравятся особняки, и он любит наслаждаться ими. Он также готов платить за них, но он ограничен до определенной степени. Он не может стать похожим на Николаса Кейджа и отправиться через Тихий океан, чтобы снимать плохие фильмы только ради хоть каких-то денег. Помимо фильмов, еще одна большая часть дохода звезды – это рекламные эндорсменты, и Хелен имеет дело с эндорсментами, которые не опускаются ниже Mercedes-Benz G-класс, хотя для такого уровня эндорсмента требуется удача и возможность. Мэтью вошел в кафе и сразу же увидел Карлу с длинными рыжими волосами, сидящую за столиком кафе недалеко от двери с другой девушкой с точно такими же рыжими волосами, которая сразу же поприветствовала его, увидев. «Здравствуйте, мистер Харнер». Карла, естественно, знала Мэтью и представила его коротковолосой девушке рядом с собой. «Это моя сестра Белла, Белла Андерсон». Видя некоторое замешательство со стороны Мэтью, она добавила пояснение. «Мы сводные сестры». Мэтью улыбнулся. «Здравствуйте, мисс Андерсон». Рыжая милостиво ответила. «Зовите меня просто Белла». Мэтью сказал. «Что ж, давайте поговорим. Мистер Харнер, вы можете поговорить с Беллой лично». Карла знала правила своей профессии. «Я пойду к мисс Стерон, вернусь позже». Она сразу же ушла, а Мэтью сел с девушкой по имени Белла. Она выглядела на 22 или 23 года, с типичной внешностью, едва заметными веснушками на лице и короткими каштаново-рыжими волосами, привлекавшими внимание. Поскольку это был человек, представленный Шарлиз, Мэтью не стал беспокоиться и сразу перешел к делу. «Это работа, схожая с работой твоей сестры Карлы, В основном тебе нужно будет помогать в некоторых вещах и выполнять поручения». Белла осторожно кивнула. Мэтью продолжил. «Зарплата составляет 30 000 долларов в год с соответствующими льготами и премией в размере определенной суммы каждый год в зависимости от того, насколько хорошо ты работаешь». «Примерно так». Он ненадолго задумался и спросил. «Расскажи мне о себе». Белла была сдержанная и сказала. «В прошлом году я окончила университет в Аризоне, изучала СМИ и связи с общественностью, в августе приехала в Лос-Анджелес и сейчас работаю стажером в газете «Калифорния Индепендент». Выслушав ее самопрезентацию, Мэтью в целом остался доволен, а затем задал еще несколько вопросов, чтобы завершить это так называемое интервью. В последующие дни он встретился еще с несколькими кандидатами и в итоге остановил свой выбор на Белле, которая уже ушла из газеты и с конца января официально является личным помощником Мэтью. А в феврале 2005 года Мэтью позвонили из Disney Pictures. Глава 328. Disney сообщила Мэтью и агентству «Ангел» по телефону и электронной почте соответственно, что съемки следующих двух сиквелов «Пиратов Карибского моря» начнутся в конце мая на съемочной площадке Disney Studios, и что съемки продлятся от 5 до 6 месяцев, и что абсолютные главные герои, такие как Мэтью и Джонни Депп, должны будут возобновить свою подготовительную работу, например, тренировки на мячах, не позднее апреля. Мэтью уже давно подписал актерский контракт со студией Disney, и ответ на него, конечно, не вызывает проблем. После получения уведомления он совершил специальную поездку на студию Disney, чтобы встретиться с продюсером Джерри Брукхаймером и режиссером Гором Вербински, чтобы получить свежую информацию о последних событиях в актерском составе. От этих двух людей он получил основное представление о ходе проекта, что было полезно для самокоррекции, чтобы он мог войти в форму Уилла Тернера до начала съемок. Команда официально назвали два будущих сиквела «Пираты Карибского моря 2», «Сундук мертвеца» и «Пираты Карибского моря 3». На краю света, у первого премьера в Северной Америке состоится 7 июля 2006 года, а второй назначен на май 2007 года, впрочем, это пока не подтверждено. Основной актерский состав фильма «Пираты Карибского моря» – «Проклятие черной жемчужины», в которой помимо Мэтью, Джонни Деппа и Киры Найтли входит Джеффри Раш, что вернется для двух сиквелов. Как и в прошлых фильмах, спродюсированных Джерри Брукхаймером, сценарии двух сиквелов «Пиратов Карибского моря» только что были завершены, а различные декорации для съемок почти готовы. Disney выделила достаточный бюджет на эти цели. Успех фильма «Пираты Карибского моря. Проклятие черной жемчужины» не только возродил пиратский жанр, но и породил целый ряд пиратской культуры, например, книги, тематические вечеринки и украшения. Так что продолжение «Пиратов Карибского моря» неизбежно, а одного сиквела голливудским продюсерам недостаточно. Конечно, это не все новости, которые узнал Мэтью. Он также слышал от других, что Джерри Брукхаймер и Гор Вербински не очень хорошо ладили последние несколько месяцев, и у Джерри даже была идея выгнать и заменить Гора, но Disney была непреклонна, говоря, что они не согласятся. Самая большая точка конфликта между ними связана с борьбой за власть внутри актерского состава и съемочной группы. Гор Вербински, имея за спиной успех «Пиратов Карибского моря», «Проклятие черной жемчужины», не только попросил удвоить свои полномочия, но и хотел бороться за права на постпроизводственный монтаж. Это был естественный ход, чтобы отобрать власть у Джерри Брукхаймера, и их конфликт был неизбежен. Роберт Эйгер, сопредседатель Disney Pictures, как говорят, выступил посредником между двумя мужчинами и на время замял конфликт. Как и во всех голливудских постановках, здесь всегда присутствует внутренняя борьба за славу и власть. Пока Мэтью узнавал о ходе работы над фильмами «Пираты Карибского моря 2», «Сундук мертвеца» и «Пираты Карибского моря 3», на краю света, агентство «Ангел» получило предложение из Германии на главную мужскую роль от того самого Уве Болла, с которым он познакомился на ужине немецкого футбольного союза, в прямом смысле этого слова. В этом предложении Болл настолько подробно описал перспективы экранизации игры «Дунгион Сиеге», что, не говоря уже о Мэтью, даже Хелен, прочитав его описание, поручила своему другу в Германии узнать больше об Болле как о человеке. Затем Мэтью обратился к фильмам ужасов режиссера Болла и, с его довольно вульгарным восприятием красоты, нашел их безнадежно плохими. Он заставил Хелен отвергнуть предложение Болла, но Болл, в своем немецком духе настойчивости, послал Мэтью другое предложение, каким-то образом сумел узнать номер телефона агентства «Ангел» и позвонил лично Хелен, чтобы попытаться убедить ее. К сожалению, ни Мэтью, ни Хелен не проявили интереса к кинопроекту по адаптации игры. В начале февраля мистер и миссис Смит выпустила свой первый рекламный ролик на Суперкубок, который длился 30 секунд и был полностью посвящен семейному соперничеству между Мэтью и Шарлиз. Впоследствии в СМИ и интернете появилась информация о том, что Мэтью сошелся с Шарлиз. Мэтью снова был окружен папарацци и репортерами развлекательных агентств, которые следили за ним круглосуточно, но, как и в прошлый раз, Мэтью по-прежнему ни на что не реагировал. Мистер и миссис Смит медленно наращивали обороты рекламы, а Стюарта, парня Шарлиз, про которого все уже забыли, снова вытащили в качестве занозы в боку бесчисленных женских групп, выжав из него все до последней капли в медиакомпании. В то время как папарацци и репортеры донимали его, работа самого Мэтью не прекращалась. Он возобновил свои тренировки по фехтованию на мечах в спортзале Неборы, а также соответствующим образом скорректировал свои тренировки. Тем временем он арендовал большой офис в Бирбанке, недалеко от агентства «Ангел», который служил повседневным офисом для него и его новой личной помощницы Беллы Андерсон. После полумесячной проверки Мэтью в основном признал способности Беллы. Хотя рыжая иногда казалась неопытной из-за своего юного возраста и короткого времени, когда она покинула школу, она была спокойной и организованной, что было редко для кого-то в ее возрастной группе. Мэтью решил использовать Беллу в качестве личного помощника на некоторое время. Основная задача, которую он поставил перед Беллой в последнее время, это помощь ему в ведении личного блога и установлении первых контактов с некоторыми известными фанатами, особенно организованными. Конечно, проверка электронной почты также является частью работы. Команда фильма «Сокровища нации» также присылали обычные еженедельные уведомления, основным содержанием которых было сарафанное радио и кассовые сборы фильма. Что касается сарафанного радио, то после почти трех месяцев показа профессиональные рейтинги «Сокровища нации» продолжают падать, индекс Rotten Tomatoes не только не растет, но и продолжает падать, а рейтинг свежести фильма упал на 50%.